Глава 7. Перекинув через плечо полотенце, Первушин вышел из спальни. В коридоре царило обыкновенное утреннее оживление. Кто шагал, кто бежал, да еще в припрыжку. Одни в умывальник, другие обратно. Навстречу попался Витька Ящиков. «Слушай, Первушин, надо же принимать меры!» Внезапно и даже как бы в отчаянии закричал он. «Или уж нашему интегралу хана?» «Фу, черт!» — ругнулся Первушин, чувствуя, как сердце раз и два трепыхнулось. «Что ты, как будто собаки за тобой?» «Ну, потому что клуб будет работать, только руководить им будет, наверное, Наталья Степановна». «Ну, тоже мне!» — разочарованно протянул Витька. «Это будет уже не клуб, а самый обыкновенный школьный кружок». «Поживем, узнаем», — рассудительно возразил Первушин. «Кто как, а я в такой клуб не ходок». «Зря». «На одно-два занятия я, конечно, схожу», — сдался Витька и, вздохнув, с досадой воскликнул. «Но чего им не жилось?» «Ну, говорят, если нет детей, это не семья. Ну, завели бы, какая проблема?» 12 лет прожили и не завели. «Это Мария». Говорят, хахаль у нее завелся. Да какой-то из тюрьмы только что. Витька устремился дальше, а Первушин вдруг поймал себя на ощущение, что в этом многолюдстве после солнечного сна ночные ужасы словно бы отодвинулись. Он одернул себя. «Время идет, а я бездействую. Позвоню». Первушин как раз поравнялся с холлом перед парадным входом. Он хотел было повернуть к столику вахтера, но замер, пораженный внезапно мелькнувшей догадкой. «Мария Александровна, это мимо нее я прошел ночью там, наверху. Это ее хахаль из тюрьмы. Павел Владимирович, наверное, что-то узнал, и... Как это я сразу не догадался? Но если это она, то тогда бы пахло ее духами. Уж это бы я уловил». «Нужно действовать иначе. Никаких звонков. Сейчас он умоется, оденется и пойдет к Николаю Филипповичу». Но пришлось задержаться. Едва Первушин оделся, как раздался звонок на завтрак, и он целых 15 минут сидел за столом в шумной от возбужденных утренних голосов столовой, перебрасывался шуточками то с Пашинцевым, то с Ланцовой, то с Ящиковым, что-то проглатывал, стараясь не насторожить Марию Александровну поспешностью и в то же время опасаясь, что не успеет поговорить до прихода учителей. Он успел. «Вы только не удивляйтесь». Он стоял перед столом Николая Филипповича и нервно перебирал пальцами корешки каких-то толстых журналов, сложенных в высокую стопу на углу стола. «Меня ты ничем не удивишь», — усмехнулся из своего кресла Николай Филиппович. «А кроме нас в учительской никого нет». «Вчера мы смеялись над Ланцовой», — сказал Первушин, чувствуя, как от волнения у него перехватывает дыхание из-за привидений. «А ночью я сидел в классе, и при мне кто-то открыл дверь в стене. Кажется, их было двое». «Это что, первоапрельская шутка?» — поинтересовался Николай Филиппович. «Но до апреля еще полгода». «И шутка не оригинальная. Вы что, сговорились?» «Вовсе не шутка», — заторопился смущенный Первушин. «Они могут убить меня». Один из них сказал... «В общем, вы решили», — усмехнулся Николай Филиппович, «во что бы ты ни стала эту дверь...» «Нет, нет», — перебил Первушин и хотел рассказать о неизвестном человеке в коридоре, о своем ночном звонке в милицию, о своих подозрениях, но вдруг произнес... «Вы должны заявить в милицию. Тут что-то нечисто». «О чем я должен заявить?» — раздраженно спросил Николай Филиппович. «И о чем я должен просить? Дать бой привидениям? Но их не существует. Это все ваши фантазии». «Были не привидения». Тут с хрустом распахнулась дверь, и по паркету учительской поспешно и тяжело затопали ноги, будто вошедший привез кого-то на себе. «Доброе утро!» — услышал Первушин голос Галины Матвеевны, учительницы какого-то из младших классов. «Доброе утро!» — отозвался Николай Филиппович. «Что-то вы сегодня раньше всех». «Ну, вас, дорогой наш завуч, не опередишь», — засмеялась Галина Матвеевна с оттенком то ли иронии, то ли кокетства, и добавила. «Вы на посту, и уже, смотрю, снимаете стружку с Первушина». «Только не я с него, а он с меня», — весело проговорил Николай Филиппович. «Опять обнаружились привидения. Требуют вызвать милицию. Объясняю, что меня за такой вызов, пожалуй, упекут полечиться». «Вы слышали новость?» — воскликнула Галина Матвеевна. «Одну минуточку. Первушин, ты можешь идти. Или у тебя еще что-то есть?» «Нет». Первушин вышел из учительской и медленно побрел по коридору. Он чувствовал себя обреченным и не знал, что делать. Николай Филиппович посмотрел на часы. «Вывести бы поскорее этих копальщиков, пусть отдохнут 3-4 дня, пока не прояснится, что и как. Но по-хорошему-то сделать это нужно было еще ночью или сразу после разговора с Ганной Федоровной». Она заглянула к нему в учительскую в 7:30 и сказала: «Извините меня за беспокойство, а то я до вечера буду думать». «Что такое?» «Да и не знаю», — понизила она голос. «Игорь Первушин в 6:00 утра звонил в милицию. У нас в школе, — говорит, — появились ночью какие-то посторонние люди». «Это он при тебе звонил?» «Не-не-не». Когда я подошла, он трубку положил. А после дежурный из милиции звонил. «И давай расспрашивать, что за посторонние? Да кто я? Да не спала ли? Ну, а хоть и спала. Какие могут быть у нас посторонние?» «Я так и сказала». «А что дежурный?» «Ну что, сигнал не подтвердился». «А с Первушиным не поговорила? Померещилась ему или что?» «Вот я и пришла к вам. Уж вы сами». До начала уроков оставалось 20 минут, и за это время ничего не сделаешь, тем более сейчас придут учителя. «Я уж не про то, что наша Мария Александровна развелась», — говорила между тем Галина Матвеевна, — «а строила из себя». «Ничего не могу сказать», — машинально отозвался на ее голос Николай Филиппович, поглощенный своей заботой. «Я знаю, что Павла Владимировича нет в Краснотальске. Он то ли на учебе, то ли в командировке». «Да он уволился с завода и уехал совсем», — с торжеством, понятным только ей, сообщила учительница. «Это вы и намеревались сообщить при Первушине?» «А что такого? Это для них уже не новость, особенно для девочек». «Галина Матвеевна, голубушка, мы же педагоги, нам, как бы это выразиться, не пристало в чужом белье копаться». «Да ну вас, Николай Филиппович», — обиделась Галина Матвеевна, — «только с настроения сбиваете. А то они не знают, кто у нас какой и почем». «Возможно, и знают. Вы даже не дослушали. А новость-то другая. С кем сошлась Мария Александровна? Вот уж обалдеть можно». «Это ее дело». «Не скажите». Он только нынче весной вернулся из заключения, где пробыл 12 лет за убийство и грабеж. И это не первая его судимость. «Да точно ли, Галина Матвеевна?» «Точно. Информация, как говорится, из вполне надежного источника». «Из какого, если не секрет?» «Секрет, Николай Филиппович». «А откуда она все знает?» «Может, от мужа? Он у нее вроде работает шофером в прокуратуре». «Впрочем, не о том я». «Значит?» «Как ни прикидывалась Мария Александровна, что не понимает моих намеков, а прямая связь между ней и Ситниковым — это факт. Но не похож этот пижон Викентий на рецидивиста. Да и лет ему 30, не больше, когда успел такие сроки отбыть. А этот товарищ был у нее не то первым мужем, не то, продолжала Галина Матвеевна. Вы не интересовались, почему она столько лет при муже и не родила? Да как-то больно деликатный вопрос. «Ох, Николай Филиппович!» — засмеялась Галина Матвеевна. «Какой вы! Вот что значит холостяк!» «Так почему?» «Результат неудачного аборта. А аборт от него. Теперь он ее разыскал. Вернее, он ее не терял. Иногда писал». «А сколько ему лет?» «Да за 40. Образованный, говорят. Вы его видели? Какой он из себя?» «Где бы я его увидела?» «Так он в Краснотальске?» «Не знаю». «А что же он ограбил?» «Да чуть ли не музей». «Ах, вот оно что!» Ситников, возможно, связан вовсе не с Марией Александровной, а с этим рецидивистом, обдумывал Николай Филиппович только что услышанное. «Может, сообщник, а может, какая-то иная связь. И что за роль в этой истории у Марии Александровны? Но главное, какие у них планы?» Первушин был уверен, что Веня уже сидит за столом и читает. «Выдерну его в сад, — решил он, — расскажу про этих, объясню про Ланцову». Он открыл дверь. В классе в самом деле кто-то был, но не чиркал пальцами по строчкам. И он вдруг опять испытал панический ужас, ощутив у себя за спиной пустоту коридора. «Кто здесь?» — закричал он. «Ты что кричишь?» Это была Тома. Первушин шагнул в класс. Сердце его бешено колотилось, а лицо мелко-мелко покалывало, будто ледяными иголочками. «Что такое?» — испуганная Тома подбежала к нему. «Что случилось?» «А Веня где?» «Наверное, в саду». Первушин повернулся, чтобы уйти, но Тома робко, виновато проговорила. «Можно у тебя спросить? Только не здесь, не у двери». Она взяла его за руку, увела в глубину класса, а потом, не выпуская руки, с запинкой произнесла. «Как бы ты отнесся, если бы узнал, что одна... Ну да чего там? В общем, я тебя...» «Тома! Тома! Я...» Он не знал, что и как сказать, а Тома молча заплакала. Он слышал это по ее дыханию. «Я бы ничего», — сказала она, — «но вчера вечером я поняла. Самое лучшее время в моей жизни кончилось, и, может, в твоей тоже. Теперь все будет по-другому». Они учились вместе с первого класса, точнее, даже с приготовительного, он, она и Веня. Первушин знал, как четыре арифметических действия, кем был для него Веня. Лучшим другом, больше, чем братом. Впрочем, словами этого все равно не выразить. А Тома Белкина, кем была для него она? Они всегда сидели рядом в классе и в школьной столовой. Они дрались друг с другом и заботились друг о друге. У них было множество маленьких общих тайн, но кем она была для него? Он не задумывался об этом, да и зачем? Первушин, конечно, знал, что Тома собирается поступить в пединститут, стать учительницей английского, но поступит ли, станет ли, с ее-то характером? Но Игорь, пожалуй, не смог бы описать в точности, какой у Томы характер. Но он чувствовал, что ей, как бы это выразиться, хочется кому-то прислониться, и он понимал, почему ей нужна опора. Тома рассказывала о своей семье, о том, как два ее старших брата служили в армии, а теперь никак не могут найти место в жизни. Старшая сестра выучилась на маляра и работает на стройках в районном городке. Пора бы и замуж, да никто не предлагает. В общем, всем не до нее. Родители Тома жили в деревне, и вроде бы не глухомань, всего в 5 километрах от райцентра. Но дорога туда хоть летом, хоть зимой такая, что по ней не проехать, не пройти. И в городок ходят пешком по каким-то полевым тропинкам. Тома была 4-м ребенком. Не прошла после родов и неделя, а мать была уже дома и привычно кружилась между печью, корытом, огородом и коровой. Времени оставалось только покормить ребенка. Однажды Тома сильно заболела, но врача не вызвали, обошлись сами. А вскоре домашние поняли, что девочка почти не видит. Но отчего? То ли осложнение после болезни, то ли она такой родилась. Тем более родная тетка отца с рождения была почти слепой. Перед Томой до сих пор стоял этот вопрос – отчего у нее плохое зрение. Впрочем, с Игорем она это никогда не обсуждала, просто она всегда была рядом, веселая, добрая, понятная. Оля Ланцова появилась в классе 2 года назад. Загадочная, резкая. Этим прямо-таки примагнитила к себе Первушина, а еще и с девками. «Что вы тут делаете? Взращиваете золотые души? Смехота!» Распространялась она, как обычно, забравшись с ногами на подоконник. «Не школа, а питомник. Кому нужна будет ваша душа? Хотя, возможно, в нашем положении ничего другого не остается, как только о ней и заботиться». Чем насмешливее Ланцова отрицала все подряд, дисциплину, интернатские привычки и устои, тем больше она нравилась Первушину. Как важно было для него обратить на себя ее внимание, а потом добиться большего, гораздо большего. Но он с удивлением заметил, что к ней неравнодушен Пашинцев. Перебегать дорогу Веньке он не мог. Ему осталось лишь со стороны наблюдать за событиями. Но что это были за события? Смех и жалость. Пашинцев вел себя как пятиклашка. Он без конца потрунивал над Ланцовой, но получалось это грубо, не остроумно. Ланцова не могла похвастаться начитанностью и во всеуслышание называл ее маленьким интеллектом с большими претензиями. «Слушай, кабальеро», — сказал ему однажды Первушин, «ты хочешь завоевать расположение девицы, подавив ее морально. На нынешнем этапе социального развития безнадежный способ. Я хочу поставить ее на место. Все же попробуй действовать по-другому», — посоветовал Первушин. «Ланцова, считай, не владеет Брайлем. Ей трудно готовиться к урокам. Предложи помощь, но только не грубо, а скромненько». Но Пашинцев, должно быть, не придумал, как это сделать, и однажды вечером, когда они все 4 сидели в классе, готовили уроки, он принялся громогласно читать учебник истории. «Может, про себя?» — попробовала было урезонить его Тома. «А вдруг кто-то слушает?» И он продолжал читать, резко выкрикивая фразы. Заглянул Витя Ящиков, который учился классом младше, постоял, послушал, а затем погладил Пашинцева по голове и попросил: «Да не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую?» Но и это Пашинцева не смутило. Не меняя ни тона, ни ритма, он дочитал заданную главу. И потом, из вечера в вечер, он читал учебники по литературе, по физике, не спрашивая у Ланцовой, слушает ли она его. Получалась смешная канитель, и с весны 10 класса она тянулась через весь 11-й. Наверное, потянулась бы и дальше. «Ты, конечно, не слышишь меня», — чуть успокоившись, сказала Тома. «Какой ты вечером был смешной, почти как Пашинцев. Вдруг обругал ее, а после чуть не заплакал от досады». Она была рванулась, чтобы уйти, но Первушин удержал ее. «Подожди, ты прямо как на сцене. Куда ты?» «Да так. Ты увлечен Олечкой Ланцовой. Она кажется тебе такой... Но в то же время... Смотри, Игорь». В коридоре послышались шаги. Судя по походке, это был Пашинцев. Он вошел в класс, протопал к своему столу и, раскрыв со стуком книгу, произнес. «Какая бы райская ни выдалась погода, а в классе кто-нибудь торчит. Чаще других это я, но случается, что даже Белкина». «Что я слышу?» — отозвалась Тома. «Пашинцев сам себя покритиковал. К чему бы?» «Я не критиковал себя», — засмеялся Пашинцев. «Я лишь констатировал». «Пойти, что ли, потоптать багряный лист?» — сказал Первушин, никому особенно не обращаясь. «Опоздал», — отозвался Пашинцев. «Сейчас будет звонок». Первушин постоял, а потом громко произнес. «Не в сад, так задачу по физике хоть запишу, а то вчера не успел». Сел на свое место, выхватил из стола какую-то начатую тетрадь, вложил в прибор чистый лист. «Помнится, конденсатор постоянной емкости имеет положительный заряд силой. Сколько?» «Вовсе не положительный, а отрицательный», — сказала Тома и принялась диктовать условия задачи. Первушин торопливо записывал, но не задачу. «Читай без восклицаний», — писал он. «Возможно, нас подслушивают. За нами наблюдают люди, которые могут меня убить». Дверь в стене, оказывается, и в самом деле ведет в тайник. Ночью я сидел в классе, из двери вышли какие-то люди. Я стал опасным свидетелем. В коридоре загрохотал звонок. «Ничего, ничего», — сказал себе Первушин, — «еще есть время». И продолжал строчить. О том, как его отпустили, как он позвонил дежурному, как говорил с Николаем Филипповичем, он слышал, что Ланцова, явившись в класс, не села за стол, а подошла в ожидании учителя к раскрытому окну. «Моя задача — во что бы то ни стало докричаться до милиции», — писал он. «Единственная возможность — телефон. Не вздумай ввязаться. Они, конечно, наблюдают за всеми. Чуть копнешься...» «Я сообщил тебе на всякий случай, если со мной что-нибудь произойдет. Еще, извини меня, сам знаешь за что». Он хотел прибавить еще что-нибудь об их старой дружбе, но в класс вошла Наталья Степановна. Ее уроки ребятам нравились, но ей было 25 лет, и по неопытности или просто из-за своего непосредственного характера она никак не могла найти верного тона с классом. То была милой веселой девушкой, почти ровесницей, а то вдруг заносилась. «Доброе утро!» — приветствовала она ребят. Первушин, Пашинцев и Тома молча приподнялись и сразу сели. Наталья Степановна отодвинула громко стул от учительского стола и заметила. Ланцова стоит у окна в мечтательной позе. Первушин что-то строчит. Так начинается урок алгебры. Ланцова послушно села за свой стол, а Первушин, обрадовавшись, что успел дописать, выдернул из прибора лист и сунул тетрадь в стол. «Они уже исправились», — объявил Пашинцев. «Все это следовало бы сделать раньше», — продолжала нудеть Наталья Степановна, «а не после того, как учитель вошел в класс». «Забудем прошлое», — сказал Пашинцев. Первушин между тем перебирал в столе тетради. Ему и в самом деле была нужна тетрадь по алгебре. Он нашел ее, но вынул другую с запиской. «Веня!» — окликнул он. «Почему это у меня твоя тетрадка?» «Какая?» — удивился Пашинцев и обернулся. «По физике?» «Да как она попала к тебе?» «Забирай!» Пашинцев взял тетрадь, и Первушин тихо сказал: «Читай две последние страницы». Наталья Степановна за учительским столом деловито полистала классный журнал, что-то записала. «Первушин!» Он знал, что его вызовут. Учителя вели опрос по порядку, который редко нарушался, и сегодня на уроке алгебры была его очередь. Он с готовностью поднялся, ступил привычно 5 шагов вперед и встал в полуоборот к ребятам. Они всегда отвечали уроки на этом месте, в шаге от учительского стола. Условность, конечно. Какая разница, где стоять, отвечая, если в классе нет доски? Но в школе этой условности придерживались. «Функции вида А в степени х называются показательными», — начал Первушин. «Рассмотрим случаи, когда А не равно единице». Потом Наталья Степановна проверяла домашнее задание по построению графика. Ребята вычерчивали эти графики при помощи специальных устройств. На резиновой пластине закреплялась лавсановая пленка. Чертить можно было обычной шариковой ручкой, нужно лишь посильнее нажимать. Линия получалась выпуклой, четкой, но не зеркальной, а позитивной. Таково было свойство пленки. Наталья Степановна подошла к каждому. Графики были в порядке. И только Пашинцеву она сказала: «Грязновато». «Ничего», — успокоил он ее. «Грязь не помеха для познания математики». «Ох, Пашинцев, ну дня не можешь прожить без высказываний». «Еще будете скучать. Последний нонешний годочек солирую перед вами». «Ладно», — сказала Наталья Степановна уже от учительского стола. «Займемся уравнениями. Таблицами, я вижу, вы уже запаслись. Записывайте». Класс заполнился мягким, стремительным стуком, будто куры клевали зерно. Но Пашинцев писал что-то другое, не под диктовку. Он стучал в ином ритме, спотыкаясь грифелем от скорости. «Что он там сочиняет?» — встревожился Первушин. «Даст мне тетрадь, и станет ясно, что между нами какая-то переписка». «Никаких ответов!» — прошипел он. «Слышишь?» Но Пашинцев не отозвался, продолжал писать. Потом он пошуршал листами и удивленно воскликнул. «А ведь тетрадь не моя! Ланцова, ты... дай сюда!» — крикнула Ланцова и, обернувшись, выхватила тетрадь. Пашинцев что-то сказал. «Немедленно!» — разобрал только Первушин и испугался. Что он там еще задумал? «Оля, положи тетрадь в стол», — попросила Наталья Степановна. «Я сейчас только проверю. На перемене разберетесь». «Ну уж нет. Я своих тетрадей по классу не разбрасываю». Шелестели огромные страницы таблиц логарифмов. Пружинисто стучали грифеля, прокалывая точки. Шел обыкновенный мирный урок алгебры. И в его тишине Ланцова читала странные, почти неправдоподобные слова. «Над Первушиным, который, как я чувствую, тебе по-настоящему не безразличен, над всеми нами нависла смертельная опасность. Ты должна сейчас же, не дожидаясь перемены, отправиться в милицию. Иди прямо к начальнику и расскажи...» Оля дочитала записку, положила тетрадь в стол и сказала: «Наталья Степановна, можно я выйду?» «Что такое?» «Надо». Она встала и вышла из класса. Где находится городская милиция, она знала. Это рядом с универмагом. 5 минут быстрой ходьбы.